Глава седьмая. Канны и Капуя. Миновал год, и в Риме предстояли новые выборы. Теренций Варрон, способствовавший назначению второго диктатора, всеми способами добивался консульского поста. Благодаря богатству ему удалось обеспечить себе большинство голосов на первых выборах, но на вторых патриции провели своего кандидата – Люция Эмилия Павла. Стоявшие теперь во главе государства консулы были убежденными противниками. Вновь набранные легионы, они объединились с действующими и условились ежедневно чередоваться в командовании. Однажды против бродячих шаек пунов консулы выслали значительные силы, за ними послали новые легионы, пока, наконец, Павел, в этот день он был главнокомандующим, опасаясь засады, не приостановил дальнейшее продвижение войск. Варрон шумел и кричал, что нельзя выпускать врага из рук, но ему пришлось смириться. Ганнибал в этот раз потерял свыше 1000 человек, но надежда его не покидала. Раз противники готовы вступить в бой, можно думать об окончании войны. Ганнибал только этого и желал. С каждой недели его положение становилось все хуже. Для армии требовались огромные запасы продовольствия. С каждым днем они таяли, а пополнять их было нечем. Консульские войска также должны были здесь искать себе продовольствие. Положение казалось весьма тревожным. Поблизости все было использовано. Местное население попряталось или разбежалось, а до следующей жатвы было еще далеко. Но римляне могли получать все необходимое из столицы, а карфагеняне были лишены всякой помощи. Скоро дошло до того, что запасов осталось всего на 10 дней. В войске среди наемников слышался ропот. Они говорили, что если нечего будет есть, они перейдут на сторону римлян. В прежние годы Ганнибал просто прогнал бы недовольных. А теперь разве он мог это сделать? Они без дальних разговоров ушли бы к его врагам и на несколько тысяч увеличили бы их легионы. В эту трудную минуту сказался блестящий ум Ганнибала. «Сегодня выдайте солдатам двойной паек», — приказал он, — «пусть они досыта пьют и едят, будут веселы и бодры». Приказание было исполнено, воины сходились кучками и спрашивали друг друга, что это значит. Никто не мог им ответить. Когда стемнело и в лагере зажглись огни, половина войска вдруг получила приказ сниматься и готовиться к походу. Остальные продолжали петь, пить и шуметь. Через полчаса был отдан приказ и остальным готовиться к походу, а еще через полчаса раздалась команда «всем ложиться спать». Постовые ходили взад и вперед, усердно подкладывая дрова в костры. Военачальники осматривали лагерь, чтобы убедиться, все ли в порядке. Все было тихо. После бурного дня воины улеглись и заснули. Прошло часа два, и без сигналов, без тревоги войско было разбужено и выступило из лагеря. Пешие не смели идти в ногу, копыта лошадей были обернуты дерном. Под страхом тяжкого наказания было запрещено разговаривать, полки шли на значительном расстоянии друг от друга. Все совершилось так тихо, что неприятель даже ничего не заподозрил. Всю ночь горели костры, а когда под утро в лагере пунов все оставалось по-прежнему тихо, и он казался опустевшим, консул Варрон заявил: «Ганнибал хочет заставить нас думать, что он ушел, а на самом деле он где-нибудь в засаде. Стоит нам только проникнуть в его лагерь, и он бросится на нас с тыла. Мы знаем его фокусы. Он ставит нам западню, но мы разыщем его, и так как нас вдвое больше, окружим и накроем волка в логове». Лучшие разведчики ничего нигде не могли обнаружить, и когда, наконец, с величайшей осторожностью римляне отважились войти в пунический лагерь, Варрону пришлось убедиться, что лагерь опустел, и враг исчез. Всадники рассеялись по окрестностям и увидели вдали всю армию пунов, направлявшуюся к югу. Тотчас же было решено преследовать врага и не давать ему отдыха. Однако прошло много времени, прежде чем римская армия действительно могла сняться с места. Между тем пуны дошли до южной Апулии, перешли реку Ауфидус, Офанто, и очутились в прекрасной плодородной стране. Тут лежал разрушенный во время прежней войны город Канны, и при нем хорошо сохранившаяся крепость, которой римляне пользовались как складом и сосредоточили в ней огромные запасы продовольствия. Совершенно неожиданно Ганнибал появился под стенами города, и прежде чем слабый гарнизон успел оказать сопротивление, пуны уже овладели городом, и римляне лишились своих хлебных запасов. Теперь у Ганнибала были в избытке всевозможные продукты, и он находился в плодородной стране, удобной к тому же для военных действий. Совершенно гладкая, ровная местность была точно приспособлена для карфагенской конницы. Благодаря своей редкой наблюдательности, вождь пунов через несколько дней уже подметил, что господствующие здесь юго-восточные ветры несут на северо-запад пыль и песок, и потому расположил свой лагерь так, чтобы римляне не могли раскинуть свой на юго-запад от него, а должны были бы расположиться на противоположной стороне. Тогда в случае столкновения ветер понесет им в глаза пыль и песок. Зима миновала, наступила чудесная весна 216 года до Рождества Христова. Римляне подошли, расположились на берегах Ауфидуса, и тотчас же начались мелкие стычки. Каждая сторона старалась задеть другую при встречах у реки, куда и те, и другие ходили за водой. Так шли дни и недели. Осторожный Павел довольствовался этими наскоками, но пылкий Варрон жаждал решительного боя и победы. Того же требовало и войско. Римлянам хотелось помериться силами с варварами. Учитывая такое настроение, Варрон объявил однажды под вечер, что на следующий день он перейдет в наступление, дабы положить конец войне. В тот же день после заката солнца Ганнибал в платье простого воина отправился с несколькими ливийцами на реку за водой. Он довольно часто предпринимал эти прогулки, чтобы ознакомиться с настроением неприятеля. На этот раз он заметил, что римляне как-то особенно высокомерны и заносчивы. Тогда он стал вызывать неприятеля на решительный бой. Число римлян, находившихся вблизи, было слишком незначительно для нападения, и они крикнули: «Завтра мы вас всех уложим». А когда Ганнибал презрительно крикнул им в ответ: «Вы не посмеете», те снова пригрозили: «Подождите, завтра мы вам покажем, как бьются римляне». Этого было достаточно. Ганнибал велел своим людям рано лечь спать, чтобы пораньше встать, подкрепиться пищей и питьем и до восхода солнца начать бой. Варрон, в свою очередь, готовился к решительному бою, и его войска на заре были вполне готовы. Всех воодушевляла радостная надежда на победу, так как тут не было ни пещер, ни ущелий, в которых неприятель мог бы укрыться, ни одного холмика на горизонте, ни одного ручья. На открытой равнине можно развернуть строй, использовать свое боевое умение. Кроме того, у Варрона было почти 90 тысяч воинов, а карфагеняне не насчитывали и 50 тысяч, и самый злейший враг не мог бы отказать римлянам в храбрости, в умении сражаться и побеждать. Со времен Ромула и своего основания Рим никогда еще не выставлял такого большого, так хорошо вооруженного войска. Сегодня на бой шли представители знатнейших римских родов, цвет аристократии. Воины перешли реку, обе консульские армии соединились и в боевом порядке выстроились против неприятеля. Середину занимала хорошо вооруженная пехота. Правое и левое крыло составляла конница. Перед строем стояли пращники, лучники и копейщики. Эти легкие отряды открывали сражение и вели его, пока оно не переходило в рукопашный бой. В таком же порядке были выстроены полки Ганнибала. Одним крылом обе армии подходили к реке. Еще до начала сражения выяснилось, что внешние условия не одинаковы для враждующих сторон. Сильный юго-восточный ветер гнал песок римлянам в лицо, а пунам в тыл. По мере того, как солнце поднималось, оно слепило римлянам глаза, между тем, как пуны от него не страдали. Раздался трубный клич, за ним последовала команда, и бой начался. В самом же начале сражения камень пращника ранил голову консула Павла, командовавшего правым крылом всадников. Отерев струившуюся с лица кровь, он храбро помчался вдоль реки на вражескую конницу. Однако пунийские наездники превосходили римских, и те вынуждены были отступить. То же было и на другом фланге, зато в центре развертывалась иная картина. После выступления пращников и стрелков пунийская пехота быстро врезалась в ряды противника, но после первого же натиска была отброшена далеко назад. Римляне с радостной надеждой предвкушали миг, когда враг будет разделен и легко станет их добычей. А в том месте, где ряды пунов были разорваны, на коне возвышался сам страшный Ганнибал. Что он должен был испытывать в эту решительную минуту? Он подал знак, находившиеся около него гарнисты протрубили сигнал, который разнесся по рядам до крайних пределов войска. В ту же минуту загремели трубы всадников, раздался топот 10 тысяч коней, и оба крыла широко развернутым фронтом устремились к центру, разя римлян с двух сторон и с тыла. Судьба сражения была решена. Долго длился еще геройский, отчаянный, упорный бой, но исход не оставлял сомнений. Тысячи римлян, среди них много бывших консулов, как и их начальник Минуций, своей кровью запечатлели свою верность Отечеству, а тысячи бежали с поля битвы. Римляне потерпели ужасное, небывалое поражение. Они потеряли 70 тысяч человек, из них 80 сенаторов, 20 военных трибунов, много видных должностных лиц и членов знатнейших фамилий. В этой битве погиб и Павел Эмилий. А в пуническом лагере другой герой окончил свой жизненный путь в битве при Каннах. Окруженный двумя десятками врагов, сраженных его мечом, лежал Бадаштарет. Маттан на коленях склонился над ним, стараясь задержать отлетавшую жизнь. К умирающему подошел Ганнибал и, протянув ему руку, сказал: «Бадаштарет, отцу и тебе я обязан тем, что я есть и что я делаю. Ты с детства учил и воспитывал меня. Твоя заслуга в том, что мне удалось сделать, в том числе и в сегодняшней победе. Карфаген благодарит тебя». В глазах умирающего блеснул луч счастья, и он прижал ко лбу руку победителя и скончался. В битве при Каннах Ганнибал взял свыше 5 тысяч пленных и огромную добычу оружием и драгоценностями. Ликованию пунов не было конца, и более молодые военачальники держались мнения, что нужно немедленно идти на Рим, захватить его врасплох и через 5 дней в Капитолии диктовать условия побежденным. Чем, в сущности, рисковали молодые военачальники? Только своей жизнью, больше им терять было нечего, но Ганнибал рисковал счастьем Карфагена, а его он не смел ставить на карту. Он был гораздо дальновиднее, чем его подчиненные. Если бы он предпринял это наступление, население со всем имуществом закрылось бы в укрепленных городах, придав огню дома и села, и Ганнибалу пришлось бы идти по пустыне, а Рим в это время успел бы прекрасно подготовиться. Все жизненные припасы с окрестных сел будут сосредоточены в Риме, и осаждающие принуждены будут погибнуть с голоду. Вооруженные толпы рабов и поселян вышли бы пунам навстречу и подавили бы их своим количеством. Войско Ганнибала, казалось бы, против них горсткой. Если пуны потерпят под стенами Рима поражение, все от мала до велика сбегутся из окрестных сел и городов и буквально истребят их. Если даже победа останется за ними, и они штурмом возьмут город, что будет стоить, по крайней мере, половины войска, это не исключит новой опасности. Улицы в Риме кривые, узкие, дома высокие, жителей сотни, тысяч, и бой при этих условиях был бы ужасен. Храбрый воин мог бы легко погибнуть от руки слабой женщины, ей стоит только бросить сверху камень ему на голову. Предположим, что Ганнибал даже победит с остатками своей армии, но со всех сторон из Сицилии, Сардинии, Корсики, из Иберии, Галлии, с берегов Пада стекутся римские легионы, и ему придется погибнуть с голоду или сдаться в плен, потому что уничтожить эти полчища ему не по силам. Ближайшие недели подтвердили правильность его предположений. Для осады города нужно было бы иметь в распоряжении гораздо больше войска, а это было бы возможно только при том условии, если бы пуны владели гаванью, через которую им был бы обеспечен приток войск из-за моря. Ганнибал пересек Апулию и Самний, дал часть армии своему брату Магону и поручил ему идти в Бруттий, а оттуда через Южную Италию и Регий поспешно направиться в Карфаген, чтобы там лично изложить положение дел и вернуться с подкреплением. Сам он тем временем проник в Кампанию и форсированным маршем направился к Неаполю в надежде овладеть необходимой гаванью. Однако условия оказались еще более неблагоприятными, чем он предполагал. Город был обнесен высокими крепкими стенами, быстрым штурмом взять его было нельзя, а на длительную осаду Ганнибал не мог решиться, потому что неприятель угрожал ему с тыла. «Попытаемся захватить их врасплох», — сказал он своим приближенным, наметил план и начал его осуществлять. У самых городских стен дерзко и вызывающе сновали в разброд нумидийцы, спешивались, располагались для дележа добычи, словно врага и вовсе не существовало, несмотря на то, что сотни римских воинов стояли на стенах и наблюдали за ними. «Взгляните на этих варваров», — говорили патриции, — «они даже без лат, одним ударом их можно разрубить до костей, а они еще имеют дерзость вести себя так, как будто нас и вовсе нет. Они смеются над нами, показывают нам награбленное добро, живо вперед, на вылазку. За это они поплатятся». Мгновенно ворота распахнулись, и сотни великолепно вооруженных всадников с громкими криками бросились из города и, конечно, искрошили бы всех нумидийцев, если бы те с быстротой молнии не вскочили на коней и не скучились. Отбиваясь от врага, они все отступали, и вдруг в воздухе засвистели стрелы, копья, и навстречу римлянам понеслись новые отряды всадников с обнаженными мечами. Неаполитанцам пришлось повернуть обратно, но от города их отрезала опередившая их неприятельская конница. Слева, справа, с тыла, всюду пуны, спасенья нет. Единственный выход — море. Вихрем понеслись они к морю, но большинство погибло, не достигнув берега. Только незначительная часть спаслась на рыбачьих лодках, выйдя в открытое море. Многие попали в плен. Хитрому вождю пунов удалась и эта уловка. Недаром же он мастерски умел устраивать ловушки неприятелю. Но серьезных результатов этот успех не имел. Город был хорошо укреплен, и нападение было невозможно. Ганнибалу нужно было поискать удачи в другом месте, и он обратил свое внимание на город, лежащий всего в 10 часах пути у подножия горы Тифата, в расстоянии не более 1 часа от реки Волторно. Великолепная Капуя по справедливости занимала первое после Рима место. Эти города постоянно соперничали за первенство, и капуанцы утверждали, что их город гораздо более достоин быть столицей, хотя в настоящее время и занимает подчиненное положение. Когда Ганнибал приблизился к Капуе, настроение в городе приподнялось. «Хорошо, — говорили жители, — откроем ему ворота, пусть он здесь обоснуется и низвергнет могущество Рима, тогда Капуя займет подобающее ей место». Однако, стремясь сбросить одно иго, капуанцы отнюдь не желали заменить его другим. Карфагенскому вождю отправили посольство, чтобы заключить с ним формальный договор. Ганнибал охотно согласился и поставил следующие условия. Город сохраняет свое правительство и свои законы. Граждане никоим образом не подчинены пунийским военачальникам, и никто, помимо личного желания, не будет принуждаем к военной службе. Как только в городе узнали о соглашении, все возликовали. Военная служба составляла самую тяжкую повинность. Тысячи людей с песнями и криками высыпали на улицы. Но толпа не ограничилась таким невинным выражением своей радости. Пылая жаждой мщения, она схватила римских чиновников и заперла их в бане, которые топили до тех пор, пока несчастные не задохнулись от жары. На этих римлянах раздраженная толпа выместила всю злобу, накопившуюся из-за небрежности и произвола римских властей. За городскими стенами Ганнибал раскинул свой лагерь и там разместил армию, а сам с небольшим отрядом и со свитой своих сподвижников торжественно въехал в ликующий город. Мужчины, женщины и дети устремились ему навстречу, теснились, чтобы увидеть знаменитого полководца, смирившего римлян, и были счастливы, если им удавалось коснуться его ноги или хотя бы погладить его коня. Но полного единодушия в настроении капуанцев не было. Среди богатых и знатных многие состояли в родственных отношениях с римскими патрициями, и, ставя личное благо превыше всего, они были против союза с Ганнибалом. Среди недовольных особенно выделялся Магий. С самого начала он с подкупающим красноречием выступил публично против передачи города Ганнибалу. Не встретив у большинства сочувствия, он уже после заключения договора повторил: «Вы решили пустить их в город, да будет так, но когда они заснут под вашим кровом, вонзите им в сердце кинжал, пусть каждый умертвит всех находящихся у него в доме. Рим нас поблагодарит, и мы будем взысканы его милостью». Граждане с возмущением отвергли подобное предложение, считая низостью убийство человека, которого приняли под свой кров. Но на одного юношу, Пероллу, слова озлобленного магия произвели сильное впечатление, и он громко и открыто заговорил против союза с Карфагеном. Никакие убеждения отца его Коловия, стоявшего во главе сторонников Ганнибала, не могли поколебать его решение. Перролла считал подвигом убийство пунов во время сна. До Ганнибала дошли слухи о несогласиях сына с отцом, и он обдумывал уже, какие меры ему принять, но не хотел поднимать этого дела в день своего въезда в город. Он принял приглашение двух братьев поселиться в их доме и даже согласился участвовать со своими сподвижниками в великолепном пиршестве, которое любезные хозяева устроили в его честь. Едва Ганнибал расположился на своей квартире, как явился некий гражданин и убедительно просил принять его с сыном. Это были Коловий и Перолла. Накануне тщетно старался отец переубедить юношу. «Я попрошу его простить тебя», — говорил испуганный Коловий. «Ты еще молод, ты увлекся дурными речами, он смилуется и не взыщет с тебя, как со взрослого». Представ перед Ганнибалом, он не старался оправдать или выгородить сына, он только молил о прощении, и его страх за сына произвел впечатление на победителя. Ганнибал протянул им руки и заметил: «Все будет забыто и прощено». Затем он отправился со своим хозяином осматривать город, а когда вернулся к торжественному обеду, сказал: «Печальный отец и легкомысленный юноша сын не выходят у меня из головы. Пусть они разделят нашу трапезу, это окончательно успокоит отца». Коловий чувствовал себя счастливым, сидя за столом со знаменитым полководцем, и не беспокоился больше за участь сына. После захода солнца общество отправилось в большой, расположенный за домом сад, чтобы насладиться вечерней свежестью в густой зелени длинных аллей. Оставшись наедине с отцом, Перолла заговорил: «Теперь я открою тебе свой план. Рим сумеет его оценить. Смотри!» — он откинул свою тогу и показал на скрытый под ней меч. «Как только мы вернемся в зал, я подойду к Ганнибалу и ударю его в грудь. Я не промахнусь, потому что никто и ни о чем подобном и не подозревает. А раз Ганнибал будет убит, другие не страшны. Таким образом, твой сын не только явится спасителем родного города, но весьма вероятно положит конец затянувшейся кровопролитной войне». «Сын мой!» — в ужасе воскликнул отец. «Как ты осмеливаешься думать о столь ужасных вещах? Всего несколько часов тому назад мы оба жали ему руку и клялись в верности, а теперь наши руки должны обогреться его кровью? Он пригласил тебя к своей трапезе, а ты хочешь его умертвить? Но сначала тебе придется пронзить меня, я грудью защищу его. Если в мире есть еще что-нибудь священное, это страшное дело не свершится. Я сегодня просил его за тебя, и он тебя простил. Неужели я тщетно буду молить тебя?» Перолла был тронут и не мог противостоять отцу. «Хорошо, я повинуюсь воле отца, а не голосу долга перед Родиной. Не гневайтесь, боги, на меня за то, что я покидаю приют врага, не выполнив своего намерения. Вот мой меч, сам отец исторг его у меня из рук». И с этими словами он перебросил свой меч через стену сада. Таким образом, эта опасность миновала. Без сомнения, взятие такого богатого видного города, как Капуя, имело очень большое значение, но в общем положении вещей не изменилось. Всеобщего восстания не последовало. Один город присоединился добровольно, другой был взят штурмом, а третьего пришлось отступить ни с чем. Но ни новый диктатор, ни новый полководец не шли в открытый бой. Они держались тактики старого Фабия и избегали столкновений. Между тем миновал и 216 год, и пуны расположились в Капуе и ее окрестностях на зимние квартиры.